25 мая председатель ЦК партии Чондогё Чунгунан Дюмьюн опубликовала пресс-заявление, в котором говорится: «На 7-м съезде Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выдвинул оригинальную линию и курс на воссоединение Родиной. Это является событием особой значимости, которое создало программное руководство к приближению окончательной победы дела самостоятельного объединения Родиной. Задачи и курс на воссоединение Родиной, намеченные Ким Чен Ыном, четко освещают направление и методы для самого справедливого и рационального разрешения вопроса о воссоединении Родиной в соответствии с волей и интересами нации. Мы будем воспринимать линию и курс на объединение Родиной, намеченные Ким Чен Ыном на 7-м съезде Трудовой партии Кореи, как патриотическое воззвание, призывающее всех корейцев на достижение окончательной победы и дела самостоятельного воссоединения и прилагать всевозможные усилия для строительства единой Родины, крепко сплотившись под знаменем силами нашей нации. Мы будем учащать контакт и общение и укреплять солидарность с верующими Чондогё всеми политическими партиями и организациями Южной Кореи, развернуть активную совместную борьбу за открытие широкого простора самостоятельного воссоединения общими силами нации. Любой гнусный вызов внутренних и внешних раскольнических сил не остановит нашу нацию, которая мощной поступью продвигается навстречу окончательной победе дела самостоятельного объединения. И на этом пути партия Чондогё Чунгунан будет справляться со своей важной ответственностью и долгом, говорится в пресс-заявлении.